Выдернув из крепления микрофон рации, я скомандовал. «Синица 2 всем! 5 минут на заготовки, периметр 50 метров!» Тотчас же одна из машин гостей обогнала нас и, проскочив немного вперед, встала поперек улицы, а сидевшие в ней бойцы взяли оружие на изготовку. «Ваня, и ты, Старлей, со мной! Вы?» — обратился я к двум южанам. «Сторожите!» Предупреждать старого соратника, чтобы он взял с собой инструменты, мне даже в голову не пришло. Пластиковый ящик с ними как будто сам появился в его руке, стоило нам спешиться. Самая ближняя к нам машина оказалась древним-предревним 41-м москвичом, какие перестали выпускать лет за 10 до моего рождения. Брать тут было нечего. Кузов проржавел настолько, что о марке машины я догадался, только заглянув в салон и увидев надпись в центре руля. Выглядит так, как будто его бросили еще до наступления тьмы. Все в труху сгнило. Хотя я не сильно пнул передний бампер. Из-за ржавленной крепления не выдержали, и пластиковая деталь упала на землю. Вот. На морду какой-нибудь из ваших прикрутить проволокой. — Верно, Малченко? — спросил я старшего лейтенанта. — Да, по ширине подойдет. Только выглядит будет по-дурацки, хотя оно ведь того и надо, верно? Я молча кивнул и перешел к следующей машине, к хондовскому паркетному джипу. Сервишку явно курочили уже после БП, причем делали это вдумчиво, и люди, явно разбирающиеся в вопросе. Так что взять с нее оказалось совершенно нечего. Так, переходя от одной развалюхи к другой, мы набрали необходимые нам для маскировки детали. Один дон нарядили в пластиковый бампер от москвича и полусгоревшего мерседеса, прикрутив их по месту проволокой. Второму внедорожнику водрузили на крышу выдранные с мясом из автобуса диваны, а третий оставили, как есть. Полковник Удовиченко несколько секунд разглядывал результат совместных усилий, а потом подвел итог. Получилось. Это табор какой-то, а не войсковая колонна. Вечерело, а ночью кататься по городу — занятие для утонченных любителей суицида. Дело даже не в том, что кто-то напасть может. Просто за прошедшие после ядерного удара десятилетия многое построено предками, если не развалилось совсем, то изрядно обветшало. Не влететь в темноте в какую-нибудь передрягу проще простого. Мне до сих пор иногда снится в страшных снах тот случай с очкариком, когда под его машиной провалился целый пласт асфальта, и Нива ухнула метров на 7 или 8 вниз, на станцию метро. Слава богу, окраинную, неглубокого залегания. К тому же ребятам повезло, и машина не перевернулась, да и приземлилась она на крышу вагона метро, серьезно смягчившего удар. Но, тем не менее, сам очкарик сломал обе ноги. А пьяный хорек, парень из его экипажа, позвоночник. Ребят мы, конечно, вытащили, но потом по возвращении домой долго отпаивались разными серьезными напитками. Как выяснилось позже, грунт между сводом туннеля и дорожным покрытием вымыло за прошедшие годы подземными водами, а бетон перекрытия изменил свои свойства, и его, при желании, можно было крошить ударами кулака. Отчего и почему так произошло, наши ученые гадали до сих пор. И, сдается мне, будут гадать еще столько же. Несмотря на то, что стрелки часов показывали еще только 7:30 вечера, о ночлеге всегда следует позаботиться заранее. От места встречи нас отделяло почти 100 километров. Через 15 минут должно было показаться Михнево, крупный и весьма населенный поселок, раскинувшийся у Каширского шоссе. Останавливаться там, несмотря на наличие сразу 3 гостиниц и такого же количества постоялых дворов, мне совершенно не хотелось. И были на то весьма веские причины. Дело в том, что юг и юго-восток Московской области славился своими бандами. Когда пришла беда, люди уходили из города в основном в южном направлении, и там же стали складываться в атаги лихих людей, промышлявших грабежом беженцев и мародерством. Лет на 10, если не больше, эта обширная территория стала ареной непрерывных стычек и даже небольших войн между бандами. Потому и народу вдоль Рязанского, Каширского и Симферопольского шоссе живет так мало. А те, кто все-таки решил поселиться, в основном бывшие члены банд. А взгляды на жизнь у этой публики более чем своеобразные. И на наши не похожи ни разу. Понятно, что жить только грабежом невозможно. И многие из бредунов давно организовали компактные поселения вроде тех самых бронниц и занялись промыслами или сельским хозяйством. Но нравы в стиле древних фильмов о Диком Западе все равно сохранились.